Глава 35. В субботу Левин пришел к профессору Нироду и начал с порога извиняться, что задержал книгу. Старик только кивал, выслушивая извинения, и когда уселись в кресло в мрачноватом кабинете, спросил: «Интересно?» «Да, очень». «Вы всю книгу прочитали или только то, что вас интересовало?» «Всю». «А что вас интересовало конкретно?» «Очерк «Старорецкие убийства». Что-нибудь извлекли для себя?» «Почти все, что хотел». «Почему почти?» Левин напомнил старику содержание очерка. «Так что же вам еще не ясно?» — спросил Нирод. «За какими бумагами охотился Иегупов?» И Левин пересказал те странички дневника Кизы, которые тот когда-то вырвал и хранил отдельно. Старик слушал, шевеля губами, словно повторял слова Левина, затем задумался, долго молчал, наконец произнес: «Жертвы Иегупова — бывшие промышленники, крупные коммерсанты, купцы, акционеры». Он сделал паузу. «Случай похожий. По Брестскому мирному договору советское правительство взяло обязательство оплачивать все русские ценные бумаги, предъявляемые Германии». Он подошел к книжным полкам, поискал глазами. «Возьмите стремянку, полезайте. Слева вторая полка сверху. Там книга с салатовым корешком. Видите? Достаньте ее». Левин вскарабкался, вытащил книгу, подал Нироду. Тот, полистав, нашел нужное ему и стал читать вслух. Используя это положение Брестского мирного договора, агенты германского посла в Москве Мирбаха скупали за бесценок акции национализированных советской властью предприятий с тем, чтобы предъявить их затем советскому правительству к оплате. Так, например, братья Череп Спиридовичи, являвшиеся крупными акционерами и членами правления Веселянских рудников, были задержаны при попытке продать германскому представительству акции национализированных рудников на сумму 5 миллионов рублей. За это преступление братья и их комиссионер, биржевой маклер, 31 мая 1918 года были расстреляны. Нирод захлопнул книгу. «Годится такая версия? Пожалуй». «Криминалистам не худо бы хоть самую малость быть историками. Поставьте, пожалуйста, книгу на место». Левин пробыл у профессора Нирода еще около получаса. На прощание старик сказал, словно упрекнул кого-то: «Видите, от меня еще прок есть». И как в прошлый раз, когда Левин покидал его квартиру, как-то просяще, словно его грыз голод одиночества, добавил: «Если что-то понадобится, заходите». Спускаясь по крутым лестничным маршам, Левин думал о себе и жене. «Разве мы не одиноки? Даже вдвоем. А если, не дай бог, кто-то из нас умрет?» На улице мысли его переключились на другое. Ни для него, ни для Анарта, в сущности, не имеет значения, чем занимался молодой Кизе в Старорецке в 1918 году. Выяснение этого выходило за рамки задачи, поставленной Анартом. Услуги бюро Анарт оплачивал лишь в пределах выяснения обстоятельств гибели его дяди оберста Алойза Кизе в советском плену и места, где он захоронен. Но, думая о завершающем письме, который предстоит написать в Мюнхен, Левин решил все же сообщить Анарту и о том, чем занимался господин Кизе в Старорецке в 1918 году. Возможно, не ведая всего, поскольку ему тогда еще сопливому офицерику по молодости лет не доверяли таких государственных секретов. А если бы доверили, отказался бы? Вопросец. Дальше предстоит деликатное – о месте захоронения Кизы. «К сожалению, могила вашего дяди не сохранилась. Умиравших военнопленных хоронили на участке поля, примыкавшем к еврейскому кладбищу, разрушенному немецкими оккупационными властями. Впоследствии на месте этого кладбища и захоронений были построены заводские корпуса. Что ж, вполне. Имелась еще одна деталь, занимавшая Левина. Прояснить ее, как он понимал, уже не удастся. Не слишком ли высока цена, которую уплатили бывшему директору коммерческого училища Францу Тюнену, покупка дома и счет в банке за предоставление крова Алоизу Кизе и 2-3 поездки, когда тот болел в Москву с пакетами от Егупова? Может быть, Франц Тюнен оказывал еще какие-нибудь услуги? А Клепфер, да и сам Кизе в своем дневнике умолчали об этом. Ведь не случайно. Две важные странички дневника были вырваны и хранились отдельно. Но гадать уже бессмысленно. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир